Спасение. Адраний, раненый скифской стрелой в предплечье, пришел в себя ночью от крика ослов. Перебросившись несколькими словами с наемником, ослабевшим от болезни, Адраний понял, что их бросили. Напрягая силы, он пополз по траве, стараясь как можно дальше удалиться от лагеря, ибо был уверен, что скифы, узнав о бегстве царя, ворвутся и перережут всех. Древко стрелы он сумел обломать и надеялся при свете дня вытащить наконечник. «Этот оказался без яда», — подумал он и мысленно возблагодарил поликов. На расстоянии полустадия от вала трава была столь же высокая, как на лугу под Энной, где, по поверьям эллинов, бог смерти похитил дочь земли Персефону. Когда рассвело, Адраний позволил себе отдохнуть. Вопли ослов стали глуше. «Видимо, скифы еще не обнаружили хитрости», — подумал он. Продвигаясь, Адраний машинально вспоминал названия принимаемых телом растений. «Вот это ползучая ароматная трава, тимьян. Это шалфей. Если выпить его с вином, возбуждает эрос. Это змеевик. Если потереть его корнем руки, змея не укусит. Это василек. Если подмешать его сок к дурману, можно свести с ума. Это диктамин. Его охотно едят козы. Вот бы им здесь было раздолье». Адраний прополз еще несколько шагов. «Это лебеда, а вот цветок адрана. Эллины называют его маком. Им лечат священную болезнь. А это мята. Овцы, наевшись ее цветов, начинают блеять. А вот и таксия». Адраний надломил стебель и смазал его белым соком рану. Рука уже посинела. Адраний приложил таксию к ране и привязал ее оторванным от хитона лоскутом. Взгляд уловил повисшего на былинке зеленого кузнечика. Человек и насекомое смотрели друг на друга, не шевелясь. То ли от неподвижности, то ли опьяненный запахами степи. Адраний задремал. Пробудился он от конского топота и прижался к земле, чтобы с нею слиться, но примятые травы выдавали его. Всадник спешился и, приблизившись, приложил ладонь к лопатке. «Да ты еще дышишь!» — услышал он эллинский возглас. Сильные руки перевернули его, а Драний открыл глаза. На воине был короткий хитон и кожаные скифские штаны. Но облик у него был не скифский. «Кто ты?» — спросил скиф. «Адраний. Странное имя. Я Сикел. Отца моего зовут Дукетием, а брата Тиларом. Ты меня убьешь?» «Нет». «Но все равно мне не выжить», — у меня посинела рука. «Если бы ты смог передать брату в Кротон...» «Ты из Кротона?» — обрадованно воскликнул спаситель. «Нет, из Энны. В Кротоне мой брат. Он учится у Пифагора. Наш отец был кормчим на кораблях Пифагора, когда они покидали Ливию. Пока Тилар молчит и изучает арифметику». Всадник покачал головой. «Да ты бредишь!» Он поднял Адрания и перекинул его обмякшее тело на круп коня. И вот Адраний уже покоится на спине коня, обняв его голову и уткнувшись лицом в жесткую гриву. Сзади зашумело, и он уловил гудение рогов, ликующий вопль «а-ля-ля» и стоны добиваемых. Скифы ворвались в лагерь. «Им теперь не до нас», — донесся до него голос. «Надо ведь не только собрать добычу, но и отрубить головы, связать их, чтобы доставить царю. Кто притащит больше голов, получит большую долю добычи».